Глава 26. Королевская кровь. «Мои силы на исходе». «Ты молодец, Флэр». Они летели всю ночь, держась береговой линии. Как только небо начало светлеть, им пришлось спрятаться, прежде чем кто-нибудь мог увидеть, как над океаном скользит блестящий красный дракон. Кора понятия не имела, где они находятся, но полет занял всю ночь, и она предположила, что они почти на другом конце континента. Флэр полетел вглубь, на сушу, осматривая дикую местность в поисках идеального места для отдыха. Повсюду росли деревья, место выглядело необитаемым и удаленным от городов. Он приземлился на лугу, и как только его когти коснулись земли, сразу же обмяк. Кэллон спрыгнул так быстро, как только мог. Он тут же отошел в сторону, желая увеличить расстояние между ними. Подойдя к линии деревьев, эльф уставился вдаль. Кора спрыгнула на землю и осмотрела раны Флэра. «Мы прочешем всю округу в поисках лекарственных трав, которые помогут...» «Не мы», — сказал Кэллон, не сводя глаз с восходящего солнца, едва видневшегося над горизонтом. Флэр уставился на него своими большими глазами, а затем снова взглянул на Кору. «Мои раны доставляют мне лишь боль. Раны Раши опасны для жизни. Нам нужно перевоплотиться, и вылечить нужно именно его». «Хорошо». Флэр перевоплотился, снова превратившись в Раша. Юноша лежал на траве, словно бездыханный труп. «Раш?» Она положила руку ему на грудь и почувствовала, как бьется его сердце. «Очень слабо». «Дай ему поспать». Она подхватила его под руки и осторожно потащила под дерево, где он мог отдохнуть в тени после восхода солнца. Под его одеждой она увидела ужасные шрамы, которые теперь останутся с ним навсегда. Она даже не понимала, что плачет, пока не увидела, как слезы капают на его разорванную кожу. Только вот ее слезы не могли его исцелить так же, как ее исцелили его. Она поднялась с земли и пересекла луг, на другом конце которого стоял Кэллон. Раш продолжал лежать под деревом достаточно далеко, чтобы не слышать их разговора. «Ты можешь его исцелить?» Взгляд Кэллона был устремлен в небо. Солнце поднималось над горизонтом, озаряя светом его лицо. «Как ты смеешь просить меня об этом?» Он повернулся к ней, и Кора увидела, как сильно переменился его взгляд. Таким она его еще не видела, даже в худшей из дней. «Кэллон, почему ты мне не сказала?» Он шагнул к ней, яростно нахмурив брови. Грозный воин в доспехах. «Все произошло так быстро!» «Ты знала, что тогда бы я не помог!» «Нет, я не стал бы помогать!» Его грудь поднималась и опускалась в такт глубоким вдохом, ноздри раздувались, вздулись вены на шее. «Если бы ты не помог, я была бы уже мертва». На мгновение его ярость поутихла. «Он уже не тот человек, которого ты помнишь. Этот человек убил моего брата». По его телу пробежала дрожь, и Кэллон сделал шаг вперед. «Он убил моего лучшего друга, моего брата, моего короля. Прямо сейчас мой долг — обнажить свой меч и покончить с его жизнью». Кора вздохнула. Она чувствовала, что теряет своего дядю. «Он уже совсем не тот человек». «Я сказал, что он убил твоего отца, и вот это твой ответ?» Он прищурился. «Ты уже знала». У Коры в глазах стояли слезы. Он сделал еще один шаг вперед. «Ты знала, и все равно ему помогла». Из ее голоса исчезла вся уверенность. Она сменилась дрожащим отчаянием. «Он уже не тот человек, что прежде. Он стал врагом короля, своего собственного отца, и все, чего он хочет, это освободить драконов. Мне плевать на драконов!» Он кричал, брызгая слюной. «Они получили по заслугам». «Ты же не хочешь сказать, что...» «Я действительно...» «Ты думаешь, кто-то заслуживает вечных страданий лишь потому, что у него доброе сердце?» «Никогда в это не поверю. Особенно потому, что из всех, кого я встречала, самое доброе сердце у тебя». Ее глаза продолжали наполняться слезами, но она их сдержала. «Я знаю, для тебя это тяжело. Для меня тоже. Но он хочет спасти этот разрушенный мир. Мир не был разрушен, пока он не пришел». «Кэллон!» Она глубоко вздохнула, и по ее щекам потекли слезы. «Пожалуйста, помоги мне помочь ему!» «Нет». Кора, предвидевшая такой ответ, слегка кивнула. «Я уже сделал более чем достаточно. Я ничего ему не должен». Она опустила подбородок. Солнце поднималось все выше, озаряя их своим светом. Зарождался новый летний день. Воздух уже прогрелся, и жизнь вокруг просыпалась, приветствуя новый день. «Что теперь?» Она снова вздернула подбородок. Его взгляд был устремлен в небо. «Я вернусь в Эден-Стар и надеюсь, что ты присоединишься ко мне». «Я вернусь, но после того, как помогу ему». Он глубоко вздохнул, раздраженно, прерывисто. Когда Кэлан снова к ней повернулся, его слова были полны бескрайнего разочарования. «Он не заслуживает твоей доброты, Кора. Это настоящее оскорбление для всего твоего рода. Это оскорбление для меня. Если он хочет сразиться с королем Лаксом, это его дело. К нам это не имеет никакого отношения». «Очень даже имеет», — Кэлан прищурился. «Когда-нибудь король Лакс придет и в Эден-Стар. Он не остановится, пока не получит все», — продолжила Кора. «Наш лес однажды уже защитил нас от вторжения и защитит вновь. Нельзя знать наверняка, и еще. Ты сам сказал, что, живя в таком спокойном месте, ты сам так и не нашел покоя. Знаешь почему? Потому что ты не отомстил. Я видела, как ты смотрел на этого наместника. Я не хочу говорить об этом». В его глазах горел огонь, который, казалось, мог бы посоперничать с пламенем из пасти Флэра. Она позволила своим словам так и остаться невысказанными. «Когда-то драконы приняли решение, погубившее Анастилию. Но они все равно не заслуживают вечных страданий. Никто их не заслуживает. Не может быть такой сильной ненависти». «Из-за их решения погибла моя семья. И да, именно так сильно я их ненавижу». Кору охватила печаль. Она увидела, насколько он на самом деле сломлен. С самого начала она этого не замечала, но теперь его неизменно окружала аура горя, словно едва различимая дымка. «Я ослушался своей королевы, чтобы спасти человека, который убил моего короля». Он на мгновение закрыл глаза, крепко их зажмурил, затем снова открыл. «Позор мне! Ты спас человека, который свергнет короля Лакса и восстановит мир на этой земле!» Кэлан уставился на нее. Его лицо исказилось от разрывающей его ненависти. «Что королева с тобой сделает?» Он вновь отвел взгляд, устремляя его на горизонт. «Ничего. Она не кажется такой милосердной. Она угрожала казнить меня». Кэлан снова повернулся к ней. Кора сделала глубокий вдох, тихо выдохнула. «Тогда оставайся». «Но она этого не сделает. Я слишком много отдал ради Эден-Стар, и из уважения к моему брату она меня пощадит. Но последствия будут. Я просто еще не знаю, какие». «Она тебя замучает». «Мы не такие дикари, как вон тот, твой друг». Он посмотрел за ее плечо на окровавленного мужчину, лежащего под деревом. Его взгляд снова сосредоточился на ее лице. «Я хотел бы остаться, чтобы тебя защитить, но если я пробуду с ним рядом еще немного, то убью. Моя привязанность к тебе недостаточно сильна, чтобы это остановить». «Ты можешь хотя бы дать мне какой-нибудь совет о том, как...» «Нет». Его каменное лицо теперь не выражало никаких эмоций. «Я надеюсь, что он умрет. Без него мир станет только лучше». Она проглотила оскорбление, ничем ему не ответив. Он имел полное право так думать. Она и сама должна была думать так же. «Когда будешь готова, возвращайся в Эден-Стар. Не пытайся реализовать свой идиотский план, пока не завершишь обучение, обещай мне». «Ты все еще хочешь, чтобы я вернулась? Даже после всего этого?» Последовало такое долгое молчание, будто ее вопрос не имел никакого смысла. «На наши отношения все это никак не влияет. Ты дочь моего брата. Заботиться о тебе не просто мой долг. Это делает меня счастливым». Она медленно вдохнула, сердце готово было выпрыгнуть из груди. «А теперь пообещай мне». Она кивнула. «Я обещаю». Он долго и пристально смотрел на нее, пронзая взглядом. «Почему ты так верна тому, кто этого не заслуживает? Я твоя кровь. Ты должна быть предана мне, а не ему». Она снова медленно вдохнула. От волнения у нее перехватило горло. Кровь — это не все, что связывает семью. И еще любовь. Для Кэллона это было словно нож между ребер. Он опустил взгляд, но спустя мгновение поднял подбородок и снова на нее посмотрел. Его доспехи отражали солнечный свет, а осанка была безупречной, несмотря на долгую ночь, которую они только что пережили. Он всегда был стойким, всегда был сильным, всегда оставался воином. Не попрощавшись, он отвернулся и пошел прочь. «Торлей!» Он остановился на полушаге и замер на месте. Она подошла к нему и прижалась лицом к его спине. Кэллон медленно повернулся к ней лицом. Его голова была на фут выше, чем ее. Она прижалась к его груди и обвела руками, прижимая к себе и чувствуя, как их крепко обволакивает невидимая связь. Вытянув руки по бокам, он стоял, не двигаясь, точно так же, как тогда в домике на дереве. Кора не отстранялась, зная, что ему нужно время. Время, чтобы перебороть свой гнев и принять ее близость. Мгновение спустя его руки обхватили ее тело, подбородок опустился ей в макушку. «Сорлей». Кора вернулась к Рашу. Она наблюдала за его поверхностным дыханием, ужасалась бледности его щек. «Флэр, я не знаю, что делать. Ему нужно лекарство. Я поищу травы, но думаю, ему нужно нечто большее». «Согласен. Куда делся эльф?» «Он ушел». «Почему?» «Сейчас нам нужно сосредоточиться на Раше. Если я опустошу свою флягу, то смогу собрать в нее твои слезы. Ты перевоплотишься и вылечу ими Раша». «Это не сработает». «Почему?» «Они эффективны лишь в чистом виде. Твоя фляга сделана из желудка орка, и со временем в нее впиталась вода. Для того, чтобы собрать и хранить слезы дракона, можно употреблять только неиспользованную стеклянную посуду». «Чёрт возьми». «Мне жаль. Теперь буду всегда держать такую под рукой». «У нас с собой была одна, но наши вещи отняли». Разочарование было острым, болезненным до глубины души. «Ты знаешь, где мы находимся?» «Да, мы в нескольких часах от Полокса». «Города, где я сделала свой клинок?» «Да». «Вау, чертовски удачное совпадение». «Совпадение? Почему?» «Потому что я точно знаю, где найти слезы дракона». «Где?» «Рядом с кузницей была лавка. Я видела их там в закрытой клетке». «Красотка, но это опасно. Тебя поймают». «У нас нет другого выбора. Он сможет прожить еще день?» «Трудно сказать. Теперь, когда его больше не пытают, раны затягиваются уже что-то». «Я не хочу его покидать, но я не знаю, что еще можно делать». «Я его защищу». «Тебя я тоже не хочу покидать. Я знаю, но у нас нет другого выбора». Она посмотрела ему в лицо. Лицо мужчины, которого едва узнавала. Он был избит и изувечен до полусмерти. Его красота была скрыта за синяками и опухшей кожей. Травмы были такими сильными, что могли помочь лишь драконьи слезы или какое-то другое невероятно мощное лекарство, которое она ни за что не нашла бы в дикой природе. Она сбросила свой рюкзак и поставила наполненную флягу рядом с ним. «Мне нужно идти. Денег нет, так что придется красть». «Тебя будут преследовать». «Я знаю». «Главное, доберись до нас. Как только мы выпьем драконьи слезы, я смогу доставить нас в безопасное место». «Но если они погонятся за мной, а я не успею украсть драконьи слезы, тогда мы все умрем».